96. Емкость для игрушек из пластиковой бутылки. Попробуйте сделать ее сами, если вы устали от маленьких игрушек на полу и не хотите тратить лишних денег. Вам понадобятся большая пластиковая бутылка, нож, отвертка, шуруп. Разрежьте бутылку посередине, отрегулировав необходимую глубину. Надрез должен быть наклонным, чтобы у вас получилась высокая задняя часть и низкая передняя. Поверните бутылку так, чтобы дырка была наверху. Вам нужна будет крышка на верхней части бутылки, чтобы игрушки не вываливались. И прикрутите ее к стенке шкафа или стола. Вы можете раскрасить бутылку, чтобы она вписывалась в интерьер вашей комнаты.